«Обстановка?» – коротко спросил я, подходя ближе. Боба, не оборачиваясь, молча повернул голову влево. Следом же в ту сторону я направил своих бесов, чтобы разведать территорию и не дать застигнуть себя врасплох. «Господин, здесь стая саранчи, бойцы на пределе», — голос Рикса был спокойным, но в нем угадывалось удивление. «Стоит поторопиться, иначе они начнут нести потери. Перенесите нас поближе к ним», — отдал я короткий приказ и предупредил друзей о перемещении. Спустя несколько мгновений мы оказались в каких-то кустах неподалеку от места схватки. Листья, размером с человека, закрывали обзор, а земля под ногами была мягкой, покрытой густым ковром из мха и листвы. Каждый шаг сопровождался хрустом и влажными чавками, а совсем рядом слышались крики людей и мерзкий, невероятно громкий стрекот. Стая саранчи, каких-то гигантских, поистине невероятных размеров, где самые крупные особи были едва ли не со слона, разрывала воздух своими крыльями, атакуя небольшую группу бойцов. Агенты МБА, окруженные монстрами, героически держались, но было очевидно, что бой дается им нелегко. Несколько человек лежали на земле, кто-то без сознания, кто-то пытался перевязать раны, используя последние силы. Остальные, вооруженные стихийными зарядами и боевыми клинками, яростно отбивались, калеча и терзая монстров, на подмогу которым с неба падали другие твари. «Заходим с фланга», — скомандовал я, и мы с ребятами, слаженно двигаясь, начали атаку. С помощью телекинеза я схватил ближайшую тварь и буквально разорвал ее пополам, обдав все вокруг густой зеленой жидкостью. Две твари, пытавшиеся зайти сбоку уже к нам, были отброшены в сторону Максимом, а следом же в них полетели его воздушные клинки, подкрепленные огненными шарами Степана. Монстры прыгали, стремительно преодолевая десятки метров, а затем с глухим звуком падали на землю, продолжая бешено рваться в нашу сторону. Их когти, как острые кинжалы, скребли по невидимым барьерам, оставляя в воздухе едва заметные искры. Степан, используя свой дар, пустил по кругу огненный вал, который охватил несколько не очень крупных особей, моментально превращая их в пылающие факелы. Эти существа, несмотря на охвативший их огонь, с яростью продолжали атаковать, поднимаясь на своих обожженных лапах и срываясь в новые прыжки. Максим, используя телекинез, отрывал крылья и лапы гигантских насекомых, лишая их возможности двигаться. Одна из тварей, раненая и потерявшая крыло, взревела и, едва ли не ползком, устремилась к нам, но была мгновенно остановлена Авериным, который одним взмахом клинка разрубил ее на две части. Мы к этому моменту как раз оказались непосредственно возле группы агентов, бросавших недоверчивые взгляды в нашу сторону. На приветствие и знакомство пока что совсем не было времени. Еще несколько тварей попытались атаковать нас сверху, прыгнув откуда-то из-за пределов видимости. Я заметил только две гигантские туши, со стрекотом падающие нам на головы. Вытянув вверх руку, я еще на подлете перехватил монстров, от души вмял их в землю и, не давая опомниться, одну из них тут же разорвал на части телекинезом. Степан поджег другую, обрушив на тело мутанта один из своих огненных шаров, которые щедро разбрасывал по округе. Максим же в это время помог находившемуся рядом агенту рассечь на части последнюю из внезапно закончившихся тварей. Бой был яростным, но на удивление недолгим. В течение минуты мы уничтожили всю стаю, оставив от нее лишь дымящиеся останки и пропитанную зеленой кровью землю. Когда все закончилось, внимание всех без исключения агентов устремилось в нашу сторону. «Привет, земляне», — произнес я, оглядывая их уставшие лица. «Пора домой возвращаться». Никто не против, на передний план вышел средних лет мужчина в пыльной униформе с выражением крайней усталости на лице. «Капитан Работин», — представился он, уставившись мне в глаза. «С кем имеем честь?» «Армия Земли, Содружество Спасения, Легион Стражей Тьмы», — с серьезным видом заявил Степан, а рядом с ним тотчас же материализовались Рикс с Аластером, угрюмыми рожами оглядев агентов. Кто-то из бойцов даже шагнул назад, вскидывая оружие. «Князь черногвардейцев», — добавил я, параллельно приказывая бесам разведать обратный маршрут к порталу. Работин недоверчиво хмыкнул. «Да хоть марсиане», — немного нахмурился мужчина, пытаясь понять, что шутка, а что правда. «Вы знаете, как отсюда выбраться?» Я с готовностью утвердительно кивнул. «Да, в полукилометре отсюда», — я рукой указал направление, — «нас ждет портал. Предлагаю туда исследовать, а все вопросы обсуждать по пути. У вас раненые». Агенты переглянулись между собой, а затем капитан кивнул. Звучит как отличный план. Только вот наш портал находится в другой стороне, а слепо доверять незнакомцам в другом мире, рискуя людьми, мне что-то не хочется, откровенно признался офицер, уставившись мне в глаза. Ваше право, господа, оглядев вставших полукругом вокруг нас бойцов, начал я, могу сказать только то, что я знаком с вашим командиром Сергеем Валентиновичем. Майор очень переживает за вашу судьбу, а также то, что до портала отсюда действительно рукой подать. Как я сказал ранее, всего 500 метров. Придем, посмотрите на него, а там и решайте идти внутрь вслед за нами или оставаться здесь в компании милых кузнечиков. А тот ваш старый портал давно закрылся. Думайте, мы пошли. На этих словах я развернул товарищей и мы двинулись в путь, прокладывая дорогу сквозь джунгли. Естественно, вариантов у этих людей оставалось не так много, а новость о том, что старый портал закрылся, не вызвала у них удивления, думаю, и сами все прекрасно знали. В тишине дороги воздух, казалось, становился все более влажным, а звуки природы, будто бы немного резче и громче. Где-то вдали послышался рев, от которого шедший сбоку от меня боец невольно вздрогнул. Да, все без исключения агенты решительно отправились за нами вслед. Раненых и оставшихся без сознания тащили телекинезом в центре построения. Вскоре мы вышли на более открытую местность, но расслабиться это никому не позволило. Внезапно перед нами из густых зарослей выскочил гигантский темно-зеленый четырехлапый монстр. Огромная рептилия, по моим беглым прикидкам размером с автобус, яростно шипела, вытянув раздвоенный язык. Ее глаза горели интересом, а массивные лапы с длинными когтями оставляли глубокие борозды на земле. Тварь, без всяких сомнений, видела в нас обед и уже предвкушала легкий пир. Я сделал шаг вперед, выставив перед собой руку. «Рассредоточьтесь, я придержу, бейте по готовности», — коротко скомандовал бойцам. Первое, что сделал монстр, издал жуткий, пронзительный вопль, переходящий в визг, который буквально пробрал до костей. Громкий рев разнесся по густым джунглям, заставив мелких животных, притаившихся в тени гигантских деревьев, затаить дыхание, и сразу же его пасть раскрылась снова, выплевывая в нашу сторону струю мерзкой, вязкой жидкости. Ее густая темно-зеленая масса с шипением обрушилась на барьеры, землю и окружающую растительность. Жидкость была явно токсичной, контакт с барьером оставлял после себя тонкий дымок, словно от кислоты, а запах, напоминающий смесь гнили и химикатов, заставил меня чуть нахмуриться и задержать дыхание. «Это что еще за дрянь?» – выругался Максим, уже выставив перед собой дополнительный воздушный щит, который мерцал мягким голубоватым светом. «А во, не знал, что ты так умеешь, я тоже». Я коротко оглядел товарищей. Максим выглядел сосредоточенным и готовым к бою, а Степан держался чуть в стороне, внимательно изучая монстра. Однако мое внимание тут же вернулось к врагу. Огромная рептилия, напоминавшая варана, но куда более устрашающая, с массивными когтями и острыми шипами вдоль позвоночника, бросилась вперед. Ее мощные лапы разрывали землю и отбрасывали целые куски, а хвост с костяными выростами метался из стороны в сторону, ломая кустарник. Я приготовился отбросить ее телекинезом, но прежде чем успел сделать это, из кустов позади монстра вырвались еще несколько огромных ящеров, таких же жутких, но все же чуть меньше по габаритам. Они двигались с невероятной скоростью, сминая под собой кусты, мелкие деревья и разбрасывая грунт. Их глаза горели ярко-желтым светом, а пасти были усеяны кривыми зубами, из которых капала та же зловонная жидкость. «Вот же твари неугомонные! Этого еще не хватало!» – пробормотал я, ментально обратившись к своим демонам и отдавая приказ зачистить окружающую территорию от других тварей, желающих полакомиться прибывшей в гости добычей. Черные тени, словно дым, закружились в воздухе и тут же растворились в зеленой гуще джунглей, отправившись отсеивать потенциальных врагов, которые, услышав шум битвы, наверняка захотят заглянуть на огонек. Тем временем агенты начали действовать. Рассредоточившись по местности, они ловили монстров телекинезом, а затем забрасывали их разномастной россыпью стихийных атак. Огненные шары, воздушные копья и огромные острые валуны сыпались на твари, разрывая листву и землю вокруг. Я выбрал самого большого мутанта, тут же материализовав рой светлячков, крошечных энергетических сгустков своего дара. Затем я выждал момент и направил их прямо в его пасть. Первые секунды эффекта не было. Тварь продолжала бесноваться, бросаясь на барьеры и пытаясь схватить кого-нибудь из людей. К Когти ящера с силой ударялись о невидимую стену, оставляя на ней светящиеся трещины, которые тут же затягивались. Мне даже пришлось ухватить ее телекинезом за хвост и оттянуть назад, не давая наброситься на людей. Внезапно гигантского варана повело, а затем он, издав странный, преисполненный болью звук, завалился на бок, его движения стали хаотичными. Монстр яростно бил лапами по земле, отрыгивая кровь и ту же мерзкую жидкость. Его глаза, казалось, потеряли фокус, а шипы вдоль спины едва заметно подрагивали. Агония длилась несколько минут, и, наконец, тварь замерла, делая последние вздохи, и испустила дух. Максим в это время сражался с другой тварью, также полностью взяв на себя огромного монстра. Воздушные клинки моего друга, поблескивающие на свету пробивающегося сквозь кроны деревьев местного светила, впивались в толстую шкуру. Десятки глубоких ран кровоточили, постепенно образовывая огромную лужу крови под лапами монстра. Гигантская ящерица замедлялась, с трудом перебирала лапами и уже ослепла на один глаз. Все это результат работы моего товарища, явно вошедшего в боевой кураж. Да, он определенно стал сильнее, невольно отметил я про себя. Степан помогал отряду агентов, потерявших члена команды и теперь бьющихся в меньшинстве. Десятки огненных шаров не могли пробить толстую шкуру рептилии, но визг, который стоял, когда кто-то попадал ей в места ожогов, говорил о том, что огненный урон все-таки проходит, и для монстров это все очень чувствительно. Агенты, несмотря на усталость, демонстрировали слаженную работу. Одни удерживали монстров телекинезом, другие обрушивали на них стихийные атаки. Кто-то концентрировался на явных угрозах, другая часть бойцов отслеживала скрытые опасности. Любой из них был готов вступить и в ближний бой, клинки агентов в ножнах отнюдь не покоились. Было видно, что эти воины знали свое дело, но энергии у них, к текущему часу, оставалось все меньше. Их лица покрывали пот и грязь, но никто и не думал жаловаться, либо отступать. Убив своего варана, я огляделся вокруг, внимательно наблюдая за схваткой. Один из монстров попытался обойти нас сбоку, но был мгновенно остановлен агентом, который, выставив щит, ударил его огненной атакой, похожей на струю жидкого пламени. Тварь взревела и отпрыгнула, ее когти оставили глубокие борозды на земле. Ящер снова бросился в бой, но в этот раз его поймали уже сразу несколько бойцов, а затем очень быстро прикончили в объединенной атаке. «Уходим. Сюда еще твари бегут», — бросил я, помогая добить последнего монстра. «А как же ингредиенты?» — бросил один из военных, обернувшись к своей группе. «Сейчас нас самих на ингредиенты пустят», — проворчал я, отмечая, как несколько бойцов, объединив усилия, с помощью телекинеза начали тащить тушу убитой ими твари в сторону портала. Немного подумав, я решил последовать их примеру. Сконцентрировавшись на убитом уже мной монстре, я поднял его тело в воздух и направился следом. Окутанная моей энергией туша, несмотря на огромные размеры, двигалась плавно. Мы преодолели сотню метров за полминуты. Путь к порталу оказался относительно чист, спасибо демонам, но я не расслаблялся. Вокруг царила напряженная тишина, нарушаемая лишь редкими шорохами в густой листве. Бесы продолжали прочесывать местность, подавая сигналы об опасностях. Когда мы шагнули в портал, нас окутал привычный холод тяжелого земного воздуха. По другую сторону ждали Святогор, его старый товарищ Сергей и несколько десятков агентов. Похоже, они тоже не скучали и успели ликвидировать одного из монстров, что умудрился прорваться сюда до нас. Следы схватки были заметны по поврежденным стенам и разбросанным кускам обшивки зала, а истерзанный труп аккуратно лежал в углу. «Мне нужны данные и координаты вашего генерала», — без предисловий произнес я, пробегаясь взглядом по лицам уставившихся на меня людей. «Это не проблема», — переглянувшись с товарищем, ответил Святогор. В воздухе витал легкий аромат свежих цветов, букет которых стоял в хрустальной вазе посреди обеденного стола. Несмотря на недавние потрясения, порядок во дворце сохранился неизменным, будто говоря, что такие мелкие неурядицы не способны поколебать стабильность и мощь императорской власти. Монарх сидел за длинным столом, откинувшись на высокую спинку украшенного гербом трона. Его лицо, обрамленное седыми волосами, не выдавало ни единой эмоции. Он медленно подносил ко рту кусочек запеченной рыбы, время от времени поднимая взгляд на сына, сидящего напротив. Принц, в отличие от отца, был явно погружен в свои мысли и витал где-то далеко. Его ровная осанка, Слегка сжатые губы и сосредоточенные глаза выдавали напряженное состояние. Слуга в строгом мундире незаметно наполнил бокалы, двигаясь по залу едва слышными шагами, и, закончив свои дела, направился к выходу. Этот момент принц посчитал подходящим для того, чтобы начать разговор. Глеб отложил прибор и поднял взгляд на родителя. «Со стороны города мы полностью их блокировали, отец», — начал он, дождавшись, пока слуга скроется за дверью. Его голос звучал уверенно, но в нем угадывалась тень беспокойства. «Они в полукольце и не смогли бы пройти мимо нас». Император поднял на него внимательный взгляд, чуть приподняв бровь и отложив столовые приборы, неспешно ответил. «Тогда как им удалось открыть портал, не вижу другого варианта, кроме как использования бесов», — Глеб нахмурился, поджав губы. «И я думаю, они будут готовиться к выводу войск из Москвы. С учетом провала обоих наступлений на границах империи, здесь им больше ничего не светит». Император наклонил голову, задумчиво скользя взглядом по золотому узору на краю бокала. «Тогда мы их легко уничтожим на открытой местности», — произнес он после короткой паузы. «Думаю, Наумов на это не пойдет». «Согласен», — принц слегка кивнул, глядя на отца. «Но что ему еще остается? Продолжать удерживать толпу людей в заложниках, окончательно втаптывая в грязь свое некогда благородное имя?» Владимир Анатольевич чуть улыбнулся краем губ, но улыбка эта была скорее горькой, чем ободряющей. «Его сейчас не имя беспокоит, а выживание, Глеб», — произнес он, отставляя бокал в сторону. Принц нахмурился, словно обдумывая эти слова, и, слегка потерев подбородок, ответил: «Думаю, ты прав. Что касается нашей работы, то армия хоть сейчас готова штурмовать, все только и ждут приказа». Император откинулся на спинку стула и посмотрел на сына, его взгляд стал чуть мягче. «И чего же ты ждешь?» «Посоветоваться приехал», — честно признался Глеб. Он так и не притронулся к своей еде, что не ускользнуло от внимания отца. «Там действительно много гражданских, и Наумовы их не выпускают. Жертв будет колоссальное количество». Император чуть прищурился, его взгляд стал изучающим. «Полагаю, у тебя есть какое-то конкретное предложение?» «Да, есть», — принц кивнул, выпрямляясь в кресле. «Я понимаю, что с точки зрения рейтингов и политически, может быть недальновидно возвышать и приближать так сильно одного конкретного человека, но сейчас именно тот случай, когда я готов на все это наплевать. Черногвардейцев и его бесы могут нам здорово помочь в этой битве, от эвакуации гражданских до помощи в уничтожении мятежников. Вот мои мысли, отец». Император выждал паузу, его взгляд чуть заметно смягчился. Он буравил сына глазами, словно проверяя его слова на прочность. «Меня радует ход твоих мыслей, Глеб», — наконец произнес Владимир Анатольевич, слегка улыбнувшись. Его слова прозвучали одобряюще, но ни к чему не обязывающе. Похвала из уст отца не была каким-то сверхредким событием, но и просто так император в отношении наследника такими словами не разбрасывался. Глеб слегка расслабился, но его напряжение не ушло полностью. Он знал, что отец всегда взвешивает каждое слово, и его одобрение – это не просто комплимент, а признание того, что сын мыслит в правильном направлении. «Думаю, без него так или иначе не выйдет», — продолжил монарх, скрестив руки на груди. «Как выяснилось, появившаяся в городе аномалия была не просто терактом. Она вдобавок служила инструментом пополнения вражеской армии полчищем вырвавшихся наружу бесов». Последняя фраза была встречена принцем с легким недоверием во взгляде, переходящим в раздражение. «Да что творится у него в голове?» Глеб нахмурился, прикусив губу. «Он совсем выжил из ума?» Император покачал головой, глядя куда-то в пустоту. «Крыса, загнанная в угол, способна на многое, сын. Это отчаяние, и оно опасно». В этот момент в дверь постучали, и в помещение резко вошел помощник императора. Он держал в руках телефон, взгляд его был сосредоточен. «Ваше императорское величество, разрешите? Это срочно». Император поднял руку, жестом приглашая его подойти. Помощник быстро пересек зал и, остановившись рядом со столом, четко произнес: «Это Наумов, желает с вами говорить». «Вот как», — переглянувшись с сыном, бросил Владимир Анатольевич. «Ну что ж, давай». Принц нахмурился, его взгляд стал жестче. Император, напротив, остался абсолютно спокоен. «Включаю микрофон, ваше величество». На этих словах помощник поставил на стол перед императором телефон и, поклонившись, направился в сторону дверей. «Ты ли это, Дмитрий, а ли шутка какая?» Придвинув к себе аппарат, размеренным голосом произнес Романов. Ответ прозвучал незамедлительно. Строгий и холодный голос раздался из динамика. «Я звоню по делу, Владимир, а не шутки шутить». Император усмехнулся краем губ, но глаза его остались неподвижными. «Какие у нас с тобой дела могут быть, Иуда? Хотя, ежели сдаться хочешь, я готов выслушать. Буду краток, не обращая внимания на слова монарха», — начал Наумов. «Я требую автономии для своего княжества, а также для ряда земель моих союзников. Мы желаем выйти из состава империи». Владимир Анатольевич нахмурился, но сохранил невозмутимость. «Дмитрий Евдокимович, не меняясь в лице, неспешно произнес монарх, ты хоть понимаешь, что это даже звучит смешно? Ты звонишь мне сегодня, дабы окончательно опозорить свое имя? Ты меня не дослушал, Владимир», все тем же спокойным тоном донеслось в ответ. «Портал, который мы сегодня открыли в центре столицы, это лишь демонстрация. До конца суток мы откроем еще 5 таких. Еще через сутки их число вырастет до десятка, а потом еще и еще. Вы будете их купировать, закрывать, уничтожать монстров и демонов, но они будут множиться. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не договоримся или пока тебе не останется кем править». Слова Наумова заставили повиснуть в воздухе тишину. Император уставился в пустоту перед собой, на мгновение погружаясь в свои мысли. Принц же, напротив, выглядел готовым сорваться. Его кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Людей совсем не жалко?» Наконец, ледяным тоном спросил монарх. «Жалко, Владимир», — последовал быстрый ответ. «Очень жалко. Именно поэтому я и решился на этот мятеж. Но раз люди нас не поддержали, значит, их судьба теперь в твоих руках. А для меня важнее мои граждане, которых я хочу вывести из-под твоего тлетворного влияния». Император покачал головой, откинувшись на спинку стула. Его взгляд стал холодным. «Тебе сейчас свою шкуру спасти хочется, господин Наумов. Не нужно врать самому себе и прикрываться благородными целями. Твой террор ничем не оправдать». Наумов молчал несколько секунд, а затем сухо произнес. «Не желаю спорить, Владимир. Мы с тобой разные, и цели у нас тоже разные, как и методы. Засим говорю тебе до свидания и жду правильного решения. Чем быстрее придет ответ, тем больше жизней мы спасем. Держи это в голове, твое императорское величество». Связь оборвалась, оставляя в зале звенящую тишину. Император медленно поднял взгляд на принца. Глеб, стиснув зубы, смотрел на экран телефона, как будто мог пробить его взглядом. «Крыса», — тихо произнес он, — «мерзкая крыса». Глава 5. «Эту тварь я себе заберу, у меня коллекция», — бросил я, кивнув в сторону занявшего едва ли не половину помещения варана. Его огромная туша, покрытая грубой шкурой, со следами ожогов, зависла в воздухе над головами выбравшихся из портала людей. Следом, наблюдая интерес находившихся в зале агентов к нашим трофеям, я сдвинул тушу в сторону и ненадолго положил монстра на пол, пусть полюбуются. Свет ламп, мерцая, отражался на поверхности острых шипов, что выступали вдоль позвоночника. Гигантская морда, измазанная в крови и вонючей жидкости, уставилась на окружающих людей безжизненным взглядом. «А как вы своих вытаскивать отсюда будете, без понятия», — добавил я, обводя взглядом агентов и соседние трофеи. Вопрос был действительно интересным, ведь размер монстров явно превосходил габариты дверных проемов, через которые их можно было отсюда вытащить, поэтому задачка у ребят вырисовывалась нетривиальная. Несколько человек переглянулись, кто-то негромко выругался. Впрочем, первый шок и любопытство быстро спали, и внимание людей переключилось друг на друга. Бойцы обнимали вернувшихся товарищей и делились эмоциями от волнительной встречи. Понятие «боевое братство» в этой организации было не пустым звуком. Тем временем, за спинами спасенных агентов появился мой еж, а несколькими секундами позже портал закрылся. Звук затягивающейся арки напомнил хруст стекла. «Не трогать его», — бросил я, действуя на опережение, встав между Бобой и агентами, внимательно уставившимися в нашу сторону. То же самое незамедлительно сделали и Степан с Максимом. Дядя же со своим отрядом остался на месте, в это время находясь возле майора и что-то говоря старому другу на ухо. Все они были насторожены и готовы к немедленным действиям. Появление еще одного монстра заставило многих обернуться в нашу сторону и занять боевые стойки. А затем в полной тишине все наблюдали, как за моей спиной открывается новая аномалия. Напряжение словно электрическим разрядом прошлось по залу, агенты замерли и выставили перед собой оружие, готовясь к любым неожиданностям. Но вскоре заметив, что я совершенно спокойно и без опаски стою к колючему спиной, и никаких воинственных приказов от их командования не поступает, люди немного выдохнули. Еще полминуты спустя, в мерцающую арку, подчиняясь моей воле, медленно влетела туша убитого варана, а затем портал быстро уменьшился в размерах и полностью схлопнулся. Отметив, что мы с ребятами как ни в чем не бывало покинули занятую позицию, агенты окончательно расслабились и вернулись к своим задачам. Меня определенно порадовало, что никто не задавал лишних вопросов. Ну подумаешь, порталы открываются и закрываются перед носом по моей воле, а гигантский еж трется у меня за спиной, дело-то житейское. А может, бойцы просто были поглощены радостью воссоединения, предоставив разбираться со странностями своему начальству. Кто-то начал заниматься ранеными, кто-то внимательно изучал тела двух оставшихся монстров, другие продолжили общаться с товарищами. Я же тем временем отправил Бибе короткое ментальное сообщение. Только морду не уродуйте, чучело будем делать. Уж не знаю, придется этот варан по вкусу моим ежатам или нет, но обычно они таким питательным посылкам были всегда рады. Посмотрев на Святогора, я утвердительно кивнул. Теперь осталось проверить генерала и закрыть этот вопрос, сказал я, переводя внимание на майора. Последний, надо сказать, заметно изменился в лице. Суровый, порой даже угрюмый облик агента вдруг смягчился. Казалось, что возвращение отправленных им в разлом людей подействовало на офицера едва ли не как лекарство. Я впервые за время нашего короткого, но яркого знакомства увидел на его лице слабую улыбку. «Местонахождение генерала Костырева мне доподлинно неизвестно», — произнес майор, вернув себе привычное выражение лица, «но, по всей логике, он должен быть в главном штабе по Москве. Могу выйти по рации и напрямую уточнить». «Не нужно», — тут же ответил я, качнув головой. «Достаточно будет адреса штаба». Получив необходимые данные, я тут же отправил туда своих бесов. Черные тени, словно молнии, пронеслись сквозь пространство, покидая помещение. Еще через пару минут я вместе со Святогором и своими друзьями оказался в святая святых одной из самых влиятельных структур в нашей империи, главном штабе Министерства по борьбе с аномалиями. МБА был огромной, практически независимой организацией, финансируемой напрямую из имперской казны. Оно обладало своим собственным армейским аппаратом, военной техникой и множеством баз по всей империи. Это была мощная боевая машина, способная четко и оперативно реагировать на угрозы. Стены их штабов всегда казались неприступными, скрывая за собой множество секретов и передовых разработок. Однако сейчас передо мной открылось нечто совершенно иное. Оказавшись в кабинете генерала, я замер. Просторное помещение, обставленное по-военному лаконично, было окутано странной атмосферой. В центре стоял массивный стол из черного дерева с идеально отполированной поверхностью, на котором лежали аккуратно разложенные папки и карты. Однако мое внимание тут же привлекла фигура, лениво раскинувшаяся на диване в углу. Это был генерал Костырев. Его поза, небрежная, почти вызывающая, резко контрастировала с серьезностью места, в котором он находился. Я недовольно качнул головой. Все сразу встало на свои места, догадки оправдались, мужчина был одержим. Слегка затуманенный взгляд, едва заметное движение пальцев, словно офицер что-то обдумывал или общался с кем-то, кто был невидим для остальных. Ну и самое главное, плескавшаяся внутри тела темная сущность, силуэт которой из всех присутствующих, не считая самих бесов, видел только я. Святогор рядом со мной напрягся. Чуткость к деталям, особенно в таких ситуациях, у дяди была практически безупречной. Несмотря на отсутствие дара супрессора, он тоже понял, что перед нами необычный человек. Я бросил короткий взгляд на товарищей, после чего сделал шаг вперед, концентрируя все свое внимание на фигуре генерала. «Ну, здравствуй, мой хороший», — тихо произнес я, уставившись на демона плотоядным взглядом. Костырев мигом поднялся на ноги. Его взгляд, полный раздражения, заметался по сторонам, наблюдая, как мы его окружаем со всех сторон. Сила конкретно этого демона была нам неизвестна, и дабы не оставить ему шансов сбежать, было решено перестраховаться. Бес внутри генерала моментально оценил угрозу и, несмотря на наше численное преимущество, решил действовать без промедления. Пространство вокруг словно взорвалось, когда он, не произнося ни слова, выбросил в мою сторону массивную каменную глыбу. Материализовавшаяся буквально из ниоткуда, она опасно близко пролетела мимо меня, разбиваясь о стену. Едва я успел увернуться, как вслед за первым булыжником полетели еще несколько, с грохотом пробивая дверь за моей спиной. Разлетающиеся во все стороны осколки заполнили кабинет. Шум стоял такой, будто мы здесь устроили игру в боулинг. Все это произошло за пару мгновений, по истечению которых мои ребята, зависшие с вытянутыми перед собой руками, стали сковывать одержимого генерала, более не позволяя ему атаковать. Неспешно приближаясь к телу прижатого к земле военного, я остановился над ним и, присев на корточки, произнес: «Кажется, кто-то попался», — бросил я и подмигнул демону. Ухватившись даром за сущность засевшей внутри генерала твари, я дал ей прочувствовать, с кем она имеет дело. Лицо офицера, излучающее до этой минуты лишь гнев и ярость, быстро стало меняться, отражая проблески страха и отчаяния. Впрочем, первая реакция длилась недолго. Шум и грохот битвы привлекли нежелательное внимание. За дверью кабинета послышались громкие голоса, топот шагов и звон оружия. Агенты, привлеченные шумом минувшей схватки, начали ломиться внутрь. Сначала сквозь дыру в двери, пробитую выброшенной ранее глыбой, показались лица. Затем кто-то попытался аккуратно просунуть руку в отверстие и открыть дверь в помещение. Я тут же поднялся на ноги и направился к центру кабинета, вставая напротив входа и стараясь блокировать их обзор. «Василий Филимонович», — послышался встревоженный голос, — «у вас все в порядке? Чего кричим?» С нарочитым спокойствием в голосе отозвался я: «Входите, не бойтесь». Агенты немного перетоптались на месте, явно перестраховываясь и поднимая групповой барьер, прежде чем делать первый шаг, но затем кто-то из них доломал дверь, и внутрь хлынули несколько человек. Все они держали в руках обнаженные клинки, тревожно оглядывая окружающую обстановку. «Генерал Костырев арестован, господа», — указав кивком головы на прижатого к полу одержимого, спокойным голосом произнес я, под конец натянув на лицо улыбку. Бойцы переглянулись, недоумение на их лицах сменилось решимостью. Они начали рассредотачиваться по кабинету, выставив перед собой оружие. «Ваша светлость, вы, наверное, немного не в курсе», — тихо начал Святогор, стоявший неподалеку. Его тон был предельно серьезен. «Но в этом братстве свои законы. Надо бы им объяснить все как есть, иначе драка. Арестовать своего генерала агенты просто так не дадут». «Ну что ж, драка так драка», — кивнул Степан, на что Максим лишь перехватил клинок в своей руке, с готовностью оглядывая противников. Я недовольно покосился на безопасника. «Вот чего-чего, а бить, калечить и уж тем более убивать бьющихся с нами на одной стороне людей, тем более агентов МБА, мне не хотелось. Несмотря на череду неприятных событий за сегодняшний день, к организации и ее членам я относился с уважением. Помнится, были времена, когда и вовсе хотел посвятить МБА свою жизнь. А ты мне раньше это мог сказать, дядя?» — бросил я, и затем, резко оттолкнув телекинезом одного из агентов, что подошел слишком близко, добавил: «Не подходить сюда, а то в окно вышвырну». «Костырев одержим, господа», — громко бросил Святогор, миролюбиво вытянув вперед руку. К слову, в этом мире подобный жест мог восприниматься по-разному, например, как начало атаки. Агенты напряглись еще сильнее, а затем, словно по команде, вытянули руки, направляя на нас свою силу. Я почувствовал давление телекинезом, теперь уже они пытались прижать нас к полу. Разозлившись, я выбросил из кабинета через дверной проем сразу тройку бойцов, их тела глухо ударились о стены коридора. В этот момент стало ясно, что одних слов будет недостаточно. «Вот, смотрите, бес в нем», — выкрикнул я, приподнимая телекинезом тело генерала. Но демон внутри Костырева, до этого оценивавший обстановку, подгадал момент и решил сыграть на их замешательстве. «Долго думать будете взять их», — взревел он раздраженным голосом, злобно меня оглядев. Быстро признав, что для убеждения людей такой демонстрации явно мало, я решил действовать иначе. В следующую секунду, не дожидаясь, пока агенты вновь бросятся на нас в атаке, силой дара я вытянул наружу часть сущности демона. Изо рта и носа генерала начала вырываться густая черная дымка, зловеще клубясь в воздухе. «Глядите, глядите, что творит», — громко бросил я, следом прижимая демона обратно, чтобы тот не смог полностью высвободиться. «Чё встали, помогите, бль», — грубым инфернальным басом произнес демон, что окончательно его демаскировало и заставило агентов опустить клинки. В помещении повисла неловкая тишина, во время которой все присутствующие безмолвно обменивались взглядами. Я решил первым нарушить молчание. «Ну что, бойцы», — много тупых приказов было с его стороны. Опешившие от свалившейся информации люди продолжали молчать, но их взгляды говорили больше, чем слова. Думаю, сомнений в одержимости их командира у них больше не осталось. Вам лучше поговорить с его замом, один из военных, судя по всему, старший, шагнул вперед, переводя свой взгляд с Костырева на меня. К этому моменту мои бесы уже успели прошерстить здание. К счастью, кроме генерала, ни один другой офицер не оказался одержимым. Обязательно поговорим, но позже. А сейчас ждите звонка. Генерала допросим и вернем здоровенького, бросил я, разворачиваясь к выходу. А как же демон? Его уничтожить надо. Послышался голос из толпы. Я остановился и, обернувшись, ответил. А демона себе оставлю. Для допроса было решено не искать новых помещений, а использовать один из кабинетов в школе, которую оккупировал под свои нужды батальон майора Муравьева. Да, именно так, как оказалось, звали дерзнувшего спровоцировать меня на дуэль офицера. Кабинет, выбранный для этой цели, находился на втором этаже, вдали от основного штаба. Узкие коридоры, со стенами, обклеенными выцветшими плакатами школьных мероприятий, напоминали о том, что совсем недавно это место служило для обучения детей, хоть сейчас и приобрело совсем иное назначение. «Алексей, ты не против, если Сергей поприсутствует?» – тихо бросил мне на ухо Святогор, пока бесы подготавливали все для допроса, а именно установили мое любимое удобное походное кресло, обтянутое черной кожей, которое бесы всегда таскали с собой для подобных случаев. Напротив него поставили два обычных стула, вытащив их из-за находившихся здесь в избытке парт. Весь облик кабинета создавал разительный контраст между былой школьной повседневностью и нынешней жесткой военной обстановкой. «Пускай заходит», — повел я плечом, зная, что Муравьев уже находится за дверью. Тишину кабинета нарушили шаги. Степа с Максимом уселись задницами на столы сбоку от меня. Максим по моей просьбе достал телефон, установил его на импровизированную подставку и включил запись. Святогор с майором заняли места позади меня, ближе к дверям. Самого генерала усадили на один из стульев напротив. Его лицо было бледным, а глаза бегали, внимательно изучая обстановку. «Смотри, что могу», — произнес я, решив не растягивать этот момент. Голос прозвучал спокойно, но в нем ощущалась скрытая угроза. Я щелкнул пальцами, и воздух в комнате будто задрожал. Концентрация на собственном даре и волевое усилие вызвали энергетическую бурю. Сущность демона, который скрывался в теле генерала, против своего желания оказалась буквально вырвана из тела захваченного ею носителя. Густой клубок черного дыма извивался как змея, тщетно пытаясь сбежать. Он рвался к ближайшему вентиляционному отверстию, но его путь был надежно блокирован моим даром. «Давай без этого», — поморщился я, следя за попытками беса вырваться. «Поговорим, прими нормальный вид». Несколько секунд ничего не происходило. Тварь явно размышляла, но затем дым закружился в воздухе, медленно принимая человеческие очертания. Постепенно перед нами материализовалась фигура. Причем, как оказалось, эта тварь была женского пола. Молодая рыжеволосая девушка, в черном облегающем платье, таких же черных чулках и длинных перчатках, испуганно оглядывалась по сторонам, стеснительно прикрывая оголившуюся грудь. Платье было не только частично порванным, но и вульгарно коротким, поэтому ей приходилось немного наклоняться вперед, в попытках спустить его ниже, дабы прикрыть выступающие рюши от чулок. «На стул садись», наблюдая за этой картиной, бросил я, искоса взглянув на друзей. Лица моих товарищей стали красноречивым доказательством того, что демоница определенно умела привлекать внимание. Что тут сказать, плоть слаба, и тварь напротив не только это прекрасно знала, но и обладала навыком отлично пользоваться мужскими слабостями. «Театральную постановку заканчивай», — оборвал я ее игру. Мой голос стал жестким. «А то вместо меня тебя будет допрашивать она», — произнес я, указав кивком головы на стоявшую сбоку от меня Кали, которую демоница отлично видела, в отличие от всех остальных. Для темной стало совершенно ясно, что все ее коварные манипуляции перед, по сути, такой же, как она, разобьются в дребезги и работать, увы, не смогут. Но несмотря на то, что вместо испуганного вида и стеснения, на лицо пришло недовольство и подавляемая злость, демоница свои провокации спешить заканчивать не стала. Усевшись на стуле, она демонстративно медленно перекинула ногу на ногу, смущая моих товарищей отсутствием нижнего белья, и вопросительно уставилась мне в глаза. «Чего желаете знать?» — мягким грудным голосом произнесла она, небрежно отбрасывая волосы через плечо. «Много чего», — кивнул я, мысленно радуясь тому, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Кто тебя послал, как давно в этом теле, какие приказы получила, какие приказы отдавала, неспешно выдал я интересующие вопросы, пересекаясь с рыжей бесовкой взглядом. Какие условия переговоров? Слегка наклонив голову на бок, произнесла собеседница, поморгав ресницами и изучая лица окружающих ее людей. «Говоришь правду и не тратишь мое время, отправляю тебя в ад. Второй вариант тебе не понравится. Вдобавок, по итогу ты будешь убита окончательно». «Страшно, о!» – скучающим голосом протянула она, но тут же добавила. «Впрочем, мне на Варала плевать, он мне не хозяин. Так что записывайте», расплываясь в довольной улыбке, начала демоница. Следом чертовка в спокойной форме поведала нам, что около месяца назад вырвалась из преисподней через открытый с нашей стороны портал и была, как и многие другие бесы, приглашена к сотрудничеству. Для низших это звучало в принудительной форме, но тем демонам, что были рангом выше и обладали реальной силой, делали персональное предложение, защиту, теплое место, веселье и работу, по итогам которой будет некая благодарность. Последнее обычно выражалось в обещании каких-то призрачных территорий, где демон будет хозяйствовать самолично и быть чуть ли не богом для живущих на ней простых людей. Куда при этом деваются одаренные, было до конца не ясно, но судя по всему, в планах Варала нас и вовсе не существовало. Для меня и присутствующих в кабинете людей услышанное звучало как глупая сказка, но сами демоны, судя по всему, так не считали. В теле генерала демоница пробыла около недели. За все эти дни старалась особо не выделяться, и саботаж начала только сегодня утром. Причем она не только прямо запретила пытаться закрывать открытый нашими врагами портал своим подчиненным, но и неоднократно убеждала высшее руководство в том, что местный прорыв не нуждается в дополнительной поддержке войск, хотя на самом деле батальон майора Муравьева с трудом смог удержать позиции и купировать угрозу. К слову, не без помощи регулярной армии и нас с ребятами. «Она в чем-то обманула?» – спросил я, переведя взгляд на генерала, который понемногу приходил в себя и слушал наш разговор, не вмешиваясь. «Никак нет», – гневно ответил он, не поднимая глаз. Похоже, офицер сильно корил себя за то, что так бездарно попался демону и из-за его слабости пострадало много людей. «Значит, прощаемся?» – кивнув собственным мыслям, озвучил я свой вердикт. «Так быстро, а я была бы вполне не против продолжить наше знакомство», прикусывая нижнюю губу и расплываясь в улыбке, произнесла демоница. «Я уже доказала, что могу быть очень полезна. Что я слышу?» Откидываясь на спинку кресла, я намеренно выдержал паузу, прежде чем продолжить, чтобы она почувствовала напряжение. Мой взгляд остановился на ее лице, но он был холодным, отрешенным, в отличие от ее мягкой, почти заискивающей интонации. «Желаешь мне присягнуть?» Демоница на мгновение замерла, словно ожидая подвоха, но быстро вернулась к своей игре. «А да, господин, я это могу», часто-часто заморгав своими длинными, густыми ресницами, ответила чертовка, продолжая удерживать мой взгляд, будто проверяя границы моего терпения. «Не советую верить ни единому ее слову», внезапно отозвался в голове Рикс, его голос был тверд и предельно серьезен. «Совершенно согласна», почти тут же вторила ему Кали. «Не знаю, в курсе ли ты», начал я, чуть подавшись вперед, чтобы подчеркнуть важность сказанного, но присяга мне сопровождается клятвой верности, нарушение которой полностью лишит тебя сил. Я сделал паузу, внимательно следя за ее реакцией. Демоница чуть напряглась, хотя и старалась это скрыть. Ее лицо едва заметно изменилось, на мгновение став пустым, а потом вернулась привычная маска беззаботности. «Эти клятвы», — пробормотала она, прикрыв глаза и как будто вздыхая. Она явно тянула время. «Такая скукота, а со мной скучно не бывает», — добавила она, улыбаясь уже шире. Ее голос стал обволакивающим, наполненным обещаниями, от которых, вероятно, немногие смогли бы отказаться. Словно по невидимой команде, искусительница эффектно расставила ноги широко в стороны и медленно наклонилась вперед, ее движения были театрально грациозными. Затем, почти по-кошачьей, темная перетекла со стула на пол и встала на четвереньки. Ее взгляд, расслабляющий и гипнотизирующий, приковывал внимание. Едва я успел моргнуть, как демоница медленно двинулась в мою сторону, виляя оголившимися из-за задравшегося платья бедрами. «Я много что могу, господин», — продолжила она, ее голос звучал почти шепотом, — «и быть скромной недотрогой, и развратной шлюхой. А если захотите, то можем ублажать вас даже с ней вдвоем». На миг чертовка бросила взгляд на Кали и едва заметно подмигнула, мурлыкая с издевкой. «А еще могу». Не став дослушивать, я махнул рукой, и тело демоницы словно ударило невидимой волной. С громким шлепком она была отброшена назад и вновь прижата к стулу. Секунду назад гипнотическая уверенность в ее глазах сменилась яростью, а затем страхом. «Нет клятвы, нет службы», — коротко бросил я, добавив напоследок. «Счастливого пути». Вдохнув глубже, я сосредоточился на своем даре. Демоница едва успела выпалить. «Нет», но было уже поздно. Под воздействием дара супрессора ее человеческий облик повело рябью, словно изображение на старом телевизоре. Постепенно он стал искажаться, теряя очертания, а затем ее форма развеялась, обратившись в густой черный дым. Мои бесы, до этого наблюдавшие за всем происходящим сделанным спокойствием, словно по команде отшатнулись на несколько шагов назад. Черный дым продолжал извиваться, как змея, но был плотно зажат силой моего дара. В этот момент на полу, прямо под клубящимся облаком, с шипением открылся небольшой ярко-красный портал. Он пульсировал, издавая низкий, вибрирующий звук, словно жаждал только одного – вернуть тварь туда, откуда она вырвалась. Демоница попыталась сопротивляться, издавая низкий глухой рык, больше похожий на звериное рычание. Но все ее попытки оставались тщетными, тварь вмиг засосала в преисподнюю, и следом портал резко схлопнулся, будто его никогда и не существовало. Шипение прекратилось, оставив за собой лишь пустую, мертвую тишину. Я медленно поднял взгляд на своих товарищей. Лица их выражали смесь тревоги и облегчения. Степан отвел глаза первым, нервно потерев затылок. Максим хмыкнул, пряча напряжение за привычным сарказмом. Кали осталась неподвижной, только слегка наклонила голову, будто прислушиваясь к чему-то невидимому. «Ну вот и закончили», — тихо произнес я, позволяя себе расслабить плечи. Глава 6. «Надеюсь, эта история научит вас, господин генерал, держать свой хер в штанах», — бросил я, переводя взгляд на мужчину и, следом поднявшись с места, добавил. «Впрочем, это для всех уроком станет». Генерал Костырев, до этого сохранявший мрачное молчание, напрягся. На его лице читалась смесь усталости, досады и чего-то еще, возможно, смирения перед произошедшим. Каким образом бесовка заняла его тело, теперь лично мне стало предельно ясно. Слабаков в МБА на офицерской должности найти крайне трудно, а следов налета на штаб большой группы бесов моим демонам обнаружить не удалось. Выводы напрашивались сами собой. «Прошу прощения», — с натугой поднялся с места офицер. «С кем имею честь?» «Князь черногвардейцев Алексей Михайлович», — повернув голову в сторону генерала, произнес я. Костырев, чуть помедлив, коротко кивнул, словно осмысливая услышанное. «Честь имею, Алексей Михайлович. Я ваш должник. Спасибо, что вытащили эту дрянь из меня, и вдвойне благодарю за то, что отправили ее туда, где ей и место. Рад, что вы оценили», — кивнул я. «С новым опытом, в ваших руках обезопасить министерство от подобных атак, а они, уверяю, еще будут». Генерал неуверенно кивнул мне в ответ, после чего в кабинете воцарилась напряженная тишина. Все присутствующие осознавали серьезность ситуации. Взгляд Костырева переместился на майора Муравьева, затем сфокусировался на Святогоре. В его глазах промелькнуло легкое удивление. «Горыныч, ты-то как здесь? Никак вернуться решил? Святогора никому не отдам», — улыбнулся я, в следующую секунду наслаждаясь замешательством офицеров. Затем, не дав времени на дальнейшие расспросы, развернулся и шагнул к выходу, увлекая за собой и Степу с Максимом. Сделав десяток шагов по коридору, я глубоко вдохнул и на ходу помассировал виски. Осталось только побеседовать с императором, и откладывать это в дальний ящик было нельзя. Мысленным приказом я связался с бесами, поручая им перенести нас в усадьбу. Перемещение заняло около 10 секунд. Гостиную, куда нас забросило, заполнял приглушенный свет. В воздухе витал слабый аромат древесного угля из камина, который по моему приказу бесы растопили незадолго до нашего прибытия. Не сговариваясь, мы с друзьями тяжело опустились на диваны. Ни у кого не осталось сил на разговоры, слишком насыщенный день выжал все остатки энергии. Я чувствовал, как напряжение наконец-то ослабевает, но мысли продолжали лихорадочно перебирать недавние события. «Телефон», — произнес я, положив на колено раскрытую ладонь. Бесовка с небольшой задержкой материализовала в моей руке мобильный. Я несколько секунд буравил взглядом экран, перебирая в голове слова, прежде чем набрать номер. Гудки тянулись ровно 3 секунды, затем раздался голос. «Алексей Михайлович, рад слышать». Голос Романова, против его слов, не искрил особым позитивом и радостью, но я понимал, что это явно связано со свалившимися на империю проблемами, нежели со мной лично. «Ваше императорское величество», – начал я, неспешно формулируя в голове блок информации, который намеревался передать собеседнику. «Звоню с докладом. Ситуация в Москве осложнилась. Как я вам кратко сообщал ранее, портал, открывшийся в центре столицы, выпустил не только монстров, но и орды бесов. Их количество оказалось критическим, что является на фоне всех произошедших наших побед, самой негативной новостью. До момента моего прибытия и закрытия портала, неведомо сколько тварей успело попасть в мир и разлететься по столице». Император слушал молча, не перебивая. Я продолжил. Кроме того, одним из демонов, по приказу Ваала, а значит и Наумова, было захвачено тело генерала Костырева, одного из командующих в штабе Министерства по борьбе с аномалиями, в результате чего последний успел отдать ряд губительных для своих людей приказов, а также саботировать своевременное закрытие пробоя, что в конечном итоге кратно усугубило наше положение, старательно сдерживая эмоции, доложил я, после чего в завершении добавил. На текущий момент генерала удалось освободить от одержимости, а демона уничтожить. Сам Костырев жив и здоров, и мной был отпущен, далее с ним разбираться не в моей компетенции. На этом все, Ваше Величество. На другом конце линии повисла тишина. Я знал, что Романов не из тех, кто реагирует мгновенно. Монарх тщательно обдумывал каждое слово, прежде чем дать ответ. «Трудно переоценить твой вклад в результат наших сегодняшних успехов в борьбе с мятежниками, Алексей. Даже боюсь себе представить, с каким количеством жертв и бессмысленных потерь столкнулся наш народ, если бы не твоя помощь», — наконец задумчиво произнес император. «Я принял к сведению озвученную тобой информацию и дам ее в обработку. К сожалению, на текущий момент это далеко не все плохие новости. Не сказать, конечно, что последняя фраза меня сильно удивила, но ворох навалившихся нескончаемых проблем, которые я еле успевал решать, с трудом выкраивая перерывы на сон, безусловно раздражал. Что-то опять произошло, сделал я вялую попытку догадаться. Да, Алексей, из того, что могу сказать по телефону, это разговор с Наумовым. Он обещал еще как минимум 5 порталов до конца этих суток, сухо бросил монарх, а следом, после небольшой паузы, добавил. Требуется очная встреча, Алексей, приезжай во дворец. Эмоции и настроение монарха передавались через разговор и оптимизма происходящему не добавляли. Впрочем, рефлексировать и грустить я на такие темы совсем не привык, так как еще с прошлой жизни, думается, выработал некий иммунитет. Плюс, сейчас на это банально нет лишнего времени, когда мне нужно прибыть. В целом, хоть сейчас, а вот теперь монарх меня удивил. Следом, будто читая мои мысли, он добавил. Да, Алексей, время нынче дорого стоит. О том, что я действительно обладаю возможностями так скоро перемещаться, он прекрасно знал, и, судя по всему, именно на это сейчас и рассчитывал. Понял, Ваше Величество, мне нужно хотя бы полчаса. Связь оборвалась, и я медленно положил телефон на стол. В комнате вновь воцарилась тишина. Я провел рукой по лицу, загоняя эмоции еще глубже, и устало откинулся на спинку дивана, ощущая, как напряжение снова закручивает стальные пружины внутри. В воздухе витало предчувствие больших перемен, но размышлять на эту тему времени совсем не имелось. Ночь обещала быть долгой. Мерзлый воздух тянулся в легкие, оставляя после себя неприятную сухость. Ветер гулял между деревьев, пробираясь под одежду и выхолаживая драгоценное тепло. Воздух был плотным, пропитанным запахом хвои и морозной свежестью, впивающийся в кожу словно 1000 игл. Сергей, широкоплечий мужчина в потертой камуфляжной куртке с нашивкой княжеской гвардии, сидел на поваленном стволе березы. Его колени, обтянутые болотного цвета брюками, служили подставкой для клинка, длинного, узкого меча с поблескивающим в темноте лезвием. Плавными, почти медитативными движениями он водил по нему небольшим точильным камнем. Монотонный, едва слышимый скрежет отдавался в тишине леса. Он работал спокойно, без спешки, как человек, давно привыкший к подобному занятию. В 2 метрах слева, прислонившись к сосне и кутаясь в плащ, примостился Саныч, коренастый боец с лицом, напоминавшим потрепанный топографический атлас. Шрамы, морщины и следы обморожений складывались в причудливые узоры. «Эх, опять мороз давит, только же вроде погода наладилась», – посетовал мужчина и, на мгновение оторвав взгляд от линии деревьев на опушке, добавил: «И как у тебя еще руки не отмерзли столько наяривать его? Оно всяко лучше, чем без дела сидеть», – не отвлекаясь, – ответил тот, кто точил клинок. «Да и тебе бы тоже не помешало. Чувствую, скоро это затишье закончится, и тогда ты пожалеешь о своей лени». «Не пожалею», — проворчал собеседник, поеживаясь. «Мне же им не лук резать, в конце концов, а для своих целей мой клинок вполне себе годен». «Ну как знаешь», — хмыкнул боец, выставив лезвие перед собой, тщетно пытаясь разглядеть остроту заточки в темноте. Наконец, посчитав свою работу удовлетворительной, Сергей убрал камень в карман. Наступила недолгая пауза, нарушаемая лишь тихими звуками ночного зимнего леса, да изредка оживала рация. Снег хрустнул под сапогами поднявшегося на ноги мужчины. «Да и знаешь, Саныч», — после недолгого молчания снова заговорил уставившийся в сторону опушки боец, — «вот выдали бы нам нормальное оружие, еще ладно. А это что, кого им пугать? Бездарных, так их в имперской гвардии не сыскать». «Тут я с тобой отчасти согласен», — на мгновение перестав перетаптываться с ноги на ногу, кивнул гвардеец. «Жаль, не удалось попасть в штурмовые отряды князя. Элита. Им-то серьезные побрякушки выдали, я лично видел». Сергей резко повернулся к напарнику, брови сдвинулись в единую линию, а усмешка исчезла, словно ее сдуло ветром. «Жаль», — нахмурившись, недовольно бросил мужчина. «Саныч, ты дебил, их же под ноль под воротами дворца почти всех спустили. Че несешь-то? Всех да не всех», — качнул головой собеседник. «Я бы там под этими воротами полазил той ночью. Прикинь, сколько оружия в земле осталось. Ты болен, дружище», — обреченно качнув головой, бросил мужчина и добавил: «А что по тому оружию, то не переживай, без хозяина ничего не осталось». Саныч открыл было рот, чтобы что-то ответить, но вдруг замер. Его взгляд резко метнулся в сторону деревьев, а лицо напряглось. «Тихо», — прошипел он, дублируя слова жестом. «Это что такое?» Оба застыли. Сам лес, казалось, перестал дышать. Даже ветер стих, оставив лишь звон в ушах. Сергей медленно перехватил клинок, пальцы сжались в кулак. Саныч прижался к дереву, стараясь слиться со стволом, одновременно вытягивая руку перед собой. Едва уловимый шорох, будто кто-то провел ладонью по мокрому шелку. Потом еще один, ближе. Сергей медленно повернул голову в сторону звука. Сквозь частокол деревьев, в пятнах света и теней, что-то двигалось. Ни ветка, ни зверь, нечто худое, низкорослое, укутанное в лохмотья, больше напоминающее звериную шкуру. Тварь шла, переступая неестественно плавно, будто скользя по снегу, казалось, даже не оставляя следов. Существо тоже заметило их. Оно замерло, будто слившись с тенью деревьев, но бежать не пыталось, лишь наблюдало, осторожно, пристально. Мужчина, не задумываясь, вытянул свободную руку и резким движением притянул к себе непонятное создание. Тварь взвизгнула, завозилась, но сопротивление было слабым. Пару секунд спустя она уже висела в воздухе в паре метров перед караульными, нелепо дергая конечностями. «Эй, ты когда-нибудь видел что-то такое?» — повернув взгляд на товарища, бросил Саныч. «Неа, странная какая-то. Кто это вообще?» Достав из кармана фонарь и осветив им лицо пойманного существа, ответил боец. «Оно не было ни человеком, ни зверем. Кожа, серовато-голубая, покрытая сетью тонких прожилок, напоминала лед, трескающийся под давлением. Глаза, по человеческим меркам слишком большие для узкого лица, были мутного желтого, как гниющие листья, цвета. Рот, практически лишенный губ, был просто щелью, из которой виднелись острые, игольчатые зубы. Но волосы на голове выглядели вполне себе обычно, разве что при ближайшем рассмотрении оказались грязными и спутавшимися. Оба мужчины переглянулись и медленно подошли ближе, рассматривая пленника или, вероятнее, пленницу. Один из них, осторожно подойдя почти вплотную, протянул ладонь, медленно убирая волосы с лица твари, но та резко вздрогнула, заставив его одернуть руку назад. «Бойца, тварюшка, но внимательно изучает», — тихо заметил Саныч, не спуская с нее взгляда. «Эй, ты меня понимаешь?» — посветив фонарем прямо в лицо странному созданию, медленно и членораздельно спросил второй боец и также шагнул ближе. На несколько секунд повисла напряженная тишина. Существо внимательно вытаращилось на него, а затем ее тонкие губы дрогнули, и в тусклом свете фонаря мелькнули клыки. «Тэ-да», — ответила она, неожиданно почти по-человечески улыбнувшись. Лица мужчин, до этого полные недоумения и напряжения, внезапно замерли. Они переглянулись, затем их взгляды остекленели, а руки опустились. Лес окутывал троих путников плотным сумраком. Под их монотонными шагами скрипел снег, шуршали опавшие ветки и приглушенно трещала замерзшая хвоя. В воздухе пахло дымом от костров, и где-то вдалеке слышалось редкое потрескивание горящей древесины. Два бойца шли твердо и уверенно, их силуэты темными тенями выделялись на фоне бледного зимнего пейзажа. Между ними, аккуратно ступая по мерзлой земле, двигалось существо, закутанное в грязную, потрепанную шкуру. Фигуры бойцов были напряженными, но их лица не выражали никаких эмоций. Они не переговаривались и не бросали друг другу ни единого взгляда. Существо же, хотя и шло между ними, не выглядело плененным. Наоборот, оно двигалось размеренно и неторопливо, будто сопровождающие его люди были не конвоирами, а просто попутчиками. Его глаза, темные и глубокие, без радужки, отсвечивали странным блеском. Вскоре впереди показались первые укрепления военного лагеря. Несколько палаток вырисовывались в полутьме, их брезентовые стенки вздрагивали от порывов ледяного ветра. В паре метров от входа в лагерь дежурили двое солдат, частично скрывая лица под капюшонами плащей. Они мгновенно насторожились, завидев приближающихся бойцов и их подозрительного спутника. «Стоять!» — резко бросил караульный, вскинув руку, а затем, сузив глаза, добавил: «Это что за хрень с вами? Где нашли?» Бойцы остановились, но отвечать не спешили. Лишь спустя пару секунд один из них, тот, что держал руку ближе к оружию, хмуро произнес: «В лесу, в лесу!» Второй часовой шагнул ближе, прищурившись, и направил луч фонаря на их спутника. «Это что за тварь такая?» «Ведем в штаб, разумная», — коротко ответил второй боец, не удостоив часового даже взгляда. «В штабе в курсе». Один из стражников недовольно скривился, но дальнейших вопросов задавать не стал. Вместо этого только обменялся взглядами с напарником. «База, я 12-й. Тут двое наших какую-то тварь мелкую притащили. Пропустить, 12-й». Тут же донеслось из рации, на что караульным не осталось ничего другого, кроме как выполнить приказ. «Проходите». Бойцы не ответили. Они молча продолжили путь, ведя существо вглубь лагеря. Большая командирская палатка выделялась среди остальных размерами и укрепленной конструкцией. Ее вход был тщательно закрыт от ветра, а внутри горела лампа, отбрасывающая на стенки, предметы и людей свой мягкий свет. Воздух был наполнен запахом горящих дров, в центре палатки работала небольшая печка, от которой шло слабое, но приятное тепло. Внутри находилось несколько офицеров, сидящих на ящиках и грубо сколоченных табуретах. Они вели неспешный разговор, обсуждая стратегию наступления, положение войск и последние доклады разведки. Бумаги и карты были разложены на деревянном столе, а по бокам валялись личные вещи, оружие, фляги с водой, пара пустых кружек.